Глава 32. Роберт. Выглянув в окно, Роберт покачал головой. Над замком завис огромный дракон. Его ярко-сапфировая чешуя сверкала на солнце, кожистые крылья неуклюже хлопали, пытаясь удержать массивное тело в воздухе. Внизу собралась толпа слуг и гостей. Поднялся настоящий гвалт. Стражники, вооруженные арбалетами, метили в дракона со стен, не догадываясь, что перед ними герцог. О, определенно, это был Эйден. Едва увидев его янтарные глаза, Роберт понял, что с ним что-то происходит. Ну а после превращения Сильвии в Феникса его уже ничего не удивит. «Убрать оружие! Приказ короля!» Роберт лично вышел во двор замка и рявкнул, усилив голос заклинанием. Еще не хватало, чтобы у какого-нибудь бедолаги сдали нервы. Дракон и так едва держится в воздухе. Если он рухнет на замок, без жертв не обойдется. И все-таки, да чего он красивый! Роберт запрокинул голову и восхищенно выдохнул. Он и не думал, что ему доведется увидеть подобное зрелище. Возвращение древних рас. Наконец, сладив с крыльями, Эйден принюхался и развернулся на запад, лапой задев одну из башен. Та обрушилась вниз, едва не зашибив пару слуг. Хорошо, что она была нежилая. Однако с каждой секундой дракон держался в воздухе все увереннее, и вскоре от него осталась лишь крохотная точка на горизонте. Роберт проводил взглядом племянника и посмотрел на замерших во дворе людей. Несмотря на происходящее, настроение у короля было отличным. Конечно, возвращение древних рас сулило множество проблем, но кто, если не разъяренный дракон, вернет свою жену? «Что здесь происходит?» Роберта нашла леди Эвелин. Ее прическа и платье были в беспорядке, словно она не успела закончить туалет. «Что это за чудовище в небе?» Роберт ухмыльнулся. «Твой сын». Герцогиня поперхнулась словами. «Хочешь сказать, Дан превратился в дракона?» «Именно», — улыбнулся Роберт. «И что-то подсказывает мне, это только начало». Леди Эвелин хотела задать еще несколько вопросов, но король покачал головой. «Я буду в своем кабинете. Пришли ко мне, Райли. Это срочно». Странно, что младшего племянника нет во дворе. Обычно он всегда там, где происходит что-то интересное. В кабинете король снял со стены огромную карту Селитора, упрятанную под стекло. Кто знает, куда понесет Эйдена в обличье дракона. Сейчас его вел не здравый смысл, а злость и боль от потери жены. «Ты звал меня, дядя?» — в дверях показался взволнованный Райли. «В небе действительно был дракон. Я все пропустил». «Действительно», — кивнул Роберт. «Ты еще не знаешь?» Но вчера Сильвия обратилась в Феникса и исчезла из закрытой комнаты. Мы подозреваем похищение. Все это заставило Эйдена переродиться в дракона и лично отправиться на поиски. Райли, оглушенный новостями, обалдело покачал головой. «Что же мы будем делать? А если его кто-то подстрелит? Нужно найти его». Я уже позаботился об этом. Когда я понял, что с ним происходит, то набросил на него крохотное заклинание. В том состоянии Эйден даже не заметил этого. Плетение вросло в его ауру и поможет нам отследить его путь. Роберт указал на карту на столе. «Но мне понадобится твоя помощь. Вы кровные братья, так настойка будет точнее». «Конечно», — тут же согласился Райли. «Встань с той стороны стола», — велел Роберт племяннику. «Позови его через ментальную связь. А я в этот момент активирую заклинание и переложу на карту». Райли кивнул и сосредоточился, а король настроился на плетение. Его формулу он разработал сам и сейчас волновался. «Я его чувствую», — воскликнул Райли, поморщившись. «Правда, его мыслей не вижу, лишь ярость». «Еще немного». Роберт сделал несколько пасов руками, на ходу достраивая структуру плетения, и бросил магический якорь на карту. Получилось ли? Мужчины напряженно рассматривали карту, но ничего не происходило. Король нахмурился. Неужели он ошибся с расчетами? В таком случае у них серьезные проблемы. Где искать новообращенного дракона? Вдруг на самом краю западных территорий Киаринта вспыхнула ярко-синяя точка. Роберт облегченно выдохнул. «Все-таки получилось!» «Быстро он летит!» — присвистнул Райли. «Полстраны уже пересек!» «Да!» — король прищурился. «Кажется, точка продолжает двигаться. Когда он остановится, мы телепортируемся к нему. Надеюсь, он сможет вновь принять облик человека. Неизвестно, как отреагируют жители соседних стран на ожившую легенду. Ты отправишься со мной?» «Конечно!» — кивнул Райли, но уголки его губ дрогнули. «Что-то случилось?» Роберт уже замечал, что порой племянник непривычно серьезен. «Ничего страшного», — отмахнулся тот. «Личные проблемы». «Мелисса Кен?» — поднял бровь король. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся юноша. «Я все-таки король. Мне по должности положено знать все. Мне казалось, она отвечает тебе взаимностью». «Мне тоже», — Райли покраснел и принялся нервно расхаживать по комнате. «Я старался все сделать правильно, начал ухаживать за ней. Но я видел, она флиртует с Эриком Коулсоном. Да, он вот-вот получит состояние отца, но я же тоже маркиз». «А что она говорит по этому поводу?» Райли поморщился и отвернулся. Похоже, он не осмелился откровенно поговорить с ней. Король поморщился. Если бы его проблемы решались так просто. Впрочем, сейчас есть дела поважнее. Бросив взгляд на карту, Роберт отметил, что Эйден продолжает двигаться. Впереди Лаирское море. Оставалось надеяться, что ему хватит сил преодолеть его. «Найди читу Кен и позови в мой кабинет», — попросил король племянника. «Ему сейчас не помешает отвлечься, и спасение брата подойдет как нельзя кстати». «Конечно». Спустя 15 минут вместе с Райли в кабинет явились Эстер и ее отец. Судя по заплаканному лицу девушки, она уже знала, что случилось с сестрой. Сердце Роберта привычно пропустило удар. После их разговора в парке прошло несколько недель, но ситуация с помолвкой по-прежнему удручала. Король дал приказ подыскать другие источники аметиста или арна, но результаты пока не радовали. «Это правда?» – с порога спросил Ричард. «В замке болтают, что его светлость превратился в дракона». «Так и есть», — кивнул Роберт. Он отправился на поиски Силь. «И сдается мне, что у него куда больше шансов найти ее. Он как-то чует ее». На лице Ричарда впервые с момента исчезновения дочери расцвела слабая улыбка. Эстер взяла его за руку, и они облегченно переглянулись. Кажется, новость о превращении зятя в дракона их не слишком впечатлила. «Что вы намерены предпринять?» — спросил Ричард. «Я установил на Эйдена отслеживающее плетение. Оно покажет, где завершится его путь. В эту страну я наведаюсь с визитом. Повод выдумаю. Предлагаю вам отправиться с нами». «Я поеду», — тряхнул головой Ричард. «Я тоже», — сказала Эстер. Ее горящие голубым огнем глаза на бледном лице давали понять, что она не отступится. «Хорошо», — замешкавшись на несколько секунд, согласился Роберт. Эстер не смотрела на него, и теперь его, как и Райли, терзали сомнения. «Это все ради сестры, или есть крошечный шанс, что она хочет быть рядом с ним?» «Когда в дорогу? Я бы хотел отправить жену и младшую дочь в поместье, предоставленное короной», — проговорил Ричард. «Им обеим нужен покой». «Как?» — вскинулся стоящий у окна Райли. Когда мужчина перевел на него удивленный взгляд, юноша покраснел и решительно подошел к нему. «Ваша светлость, я прошу у вас руки Мелиссы. Я люблю ее». Ричард, явно не ожидавший такого, изумленно крякнул. «А моя дочь в курсе?» Райли смутился. «Еще нет. Но я надеюсь заручиться вашим благословением и отправиться прямиком к ней». «Ваше семейство решило всех моих дочерей прибрать к рукам». Возвел глаза к потолку Ричард, и на пару секунд Роберт почувствовал себя неуютно. Да, сестры Кен действительно оказались невероятно притягательными для его рода. Что ж тут поделать? Райли молчал, не зная, как реагировать на риторический вопрос Ричарда. Эстер хмыкнула, а ее лицо просветлело. Похоже, раньше она не догадывалась об увлечении своей сестры. «Я не против вашей помолвки, если Мелисса согласится. Подчеркиваю, помолвки», — погрозил пальцем Ричард. «Моя дочь провела всю свою жизнь на ледяном острове. Я хочу, чтобы она сделала выбор осознанно». «Я сейчас же спрошу у нее», — просветлел Райли, но герцог покачал головой. «Давайте отложим ваш разговор до нашего возвращения. Боюсь, сейчас у нее и без того много потрясений». «Конечно», — тут же отступился Райли. Роберт усмехнулся. «Пожалуй, передышка требовалась самому Ричарду. Уж слишком быстро его дочери выходили замуж». Позади послышался тоненький писк. Все присутствующие посмотрели на карту. Вживленное в нее плетение дало знать, что Эйден наконец-то остановился. «И где же моя дочь?» — подался вперед Ричард. Роберт нашел взглядом синюю точку и усмехнулся. «Придумывать повод для визита не придется. Дракон приземлился в Эннарии, и я вполне могу явиться к его величеству Венциану, чтобы познакомиться со своей невестой».